Глава 13. Воскресенье, 28 сентября. Малкольм Струан медленно выбирался из сна, осторожно, одно за другим проверяя свои ощущения. С тех пор, как миновала пора детства, он многое узнал о душевной боли, потеряв двух братьев и сестру. Он помнил боль, которую вызывали в нем пьянство отца и его с каждым разом все более страшные приступы ярости. Боль, которую ему причиняли нетерпеливые учителя, его всепоглощающая потребность быть первым всегда и во всем, потому что однажды он станет тайпеном, и вечный страх, что он окажется недостойным этого звания, сколько бы он ни готовился, и ни учился, и ни надеялся, и ни молился, и ни работал день и ночь, каждый день и каждую ночь своей жизни, настоящего детства или мальчишечьих радостей, доступных другим, он не знал. Но сейчас, как никогда прежде, он должен был испытывать со всех сторон степень своей пробужденности, зондировать глубину той физической боли, которую ему придется выносить сегодня как дневную норму, не считая внезапных приступов, от которых меркло в глазах. Они наступали безо всякого предупреждения, их нельзя было ни вычислить, ни предугадать. Сегодня только ноющая, пульсирующая боль, но слабее, чем вчера. Сколько дней прошло с нападения на Токайдо? 16. 16-й день. Он позволил себе проснуться чуть больше. Нет. Сегодня все определенно лучше, чем вчера. Комната не качалась перед глазами в белесых рассветных сумерках. Ясное небо, легкий ветерок, никакого шторма. 2 дня назад шторм прекратился. Он продолжался 8 дней с силой тайфуна. Затем стих так же быстро, как и начался. Флот, стоявший у Эдо, распался в первый же день, ища спасения в открытом море. Первым снялся с якоря французский флагман. Он, единственный из всех военных кораблей, успел целым и невредимым добраться до Йокогамы. Ни один из других пока не вернулся. Тревожиться еще не было причины. Однако все с беспокойством оглядывали горизонт, молясь и надеясь. Во время шторма здесь, в Йокогаме, одно из торговых судов было выброшено на берег, несколько зданий пострадали, много катеров и рыбацких лодок пошли ко дну. В деревне и в Йосиваре шторм перевернул все вверх дном. Многие из палаток военного лагеря, разбитого на утесе, унесло ветром, но жертв там не было, как и в поселении. «Нам больше, чем повезло», — думал Струан, сосредоточиваясь на центральной проблеме своего мироздания. «Смогу ли я сесть?» Неловкая, опасливая попытка. «Больно!» Но не слишком. Упершись обеими руками, он подтолкнул себя выше и вот уже сел прямо, опираясь на ладони. Терпеть можно. Лучше, чем вчера. Он подождал немного, потом наклонился вперед, осторожно убирая одну руку. Все еще можно терпеть. Он убрал из-под себя обе руки. Можно терпеть. Он медленно стянул одеяло в сторону и осторожно попытался спустить ноги на пол. Но это не получилось. Боль, пронзившая внутренности, была слишком велика. Еще одна попытка. И снова неудача. Ничего. Потом попробую еще раз. Бережно, как только мог, он опустился назад на подушке. Едва лишь вес тела целиком перешел на спину, с уст его сорвался вздох облегчения. «Терпение, Малкольм! — говорил ему Бэбкот каждый день при каждом посещении. Обычно он навещал его 3-4 раза ежедневно. «К чертям терпение!» «Вы правы, конечно, но дела у вас и в самом деле идут прекрасно. И когда же я смогу встать?» «Прямо сейчас, если хотите, но я бы не советовал». «Как долго мне ждать?» «Подождите еще пару недель». Малкольм выругался вслух. Но во многом он был рад предоставленной ему отсрочке. Она давала ему больше времени, чтобы поразмыслить о том, как он собирается справляться со своим новым положением Тайпена, с матерью, с Анжеликой, с Макфеем и с неотложными деловыми проблемами. «Как нам быть с ружьями для тёсю?» — спросил его Макфей несколько дней назад. «Это будет огромная сделка, которая станет развиваться и дальше». «У меня есть одна идея, предоставь это мне». «Норберт, конечно, уже давно унюхал этих тёсю своим длинным носом. Он обязательно сделает им более заманчивое предложение». «Норберт и Брок могут идти к чертям. Их связи не так хороши, как наши. К тому же Дмитрий, Купер Тилман и большинство других китайских торговцев из числа американцев на нашей стороне». «Но только не в гавайской сделке», — с досадой заметил Макфей. «В последнем письме, полученном 10 дней назад, никаких новостей с тех пор, и пароход, доставлявший почту 2 раза в месяц, ожидался в Иокогаме не раньше, чем через 5 дней. Тесс Струан писала: «Банк Виктория предал нас. Я полагаю, они тайно поддерживали Моргана Брока в Лондоне щедрыми аккредитивами. С их помощью он также тайно переманил на свою сторону или подкупил всех наших гавайских агентов, сделав корнер на рынке сахара и вытеснив нас совершенно. Хуже того, хотя у меня нет никаких доказательств, ходят слухи, что он установил тесный контакт с мятежным президентом Джефферсоном Дэвисом и владельцами хлопковых плантаций, предлагая им обменять весь урожай сахара на фьючерсные сделки по поставке хлопка английским ткацким фабрикам. Этот проект превратит Тайлера Моргана в самых богатых людей в Азии. Этого не должно случиться. Я ума не приложу, что делать. Джейми, что вы предлагаете? Передайте это письмо моему сыну с той же настоятельной просьбой о помощи. И что же ты предлагаешь, Джейми? Мне нечего предложить, Тайпен. Если сделка состоялась, значит, она состоялась, и ничего тут не поделаешь. Скажем, она состоялась. Не могли бы мы каким-нибудь образом перехватить этот хлопок по дороге? Макфей ошеломленно заморгал. Пиратство? Если возникнет необходимость. Невозмутимо произнес Малкольм. Старик Брок не стал бы колебаться. Ему уже случалось заниматься этим в прошлом. Это одна из возможностей. Весь хлопок поплывет в Англию на его кораблях. Вторая возможность — британский флот прорвет блокаду северян. И тогда мы все сможем получить столько хлопка, сколько нам нужно. Наш флот смог бы это сделать, если мы объявим войну Северным Штатам, но это немыслимо. Не согласен. Ради бога, мы должны вступить в войну на стороне Дэвиса, хлопок американского юга, кровь нашей экономики. Тогда южане победят, в противном случае они проиграют. Это верно. Но мы в равной степени зависимы от Севера. Как нам отобрать у него корабли? Должен же существовать какой-нибудь способ разорвать эту цепь. Если он не сможет перевести груз, он банкрот. Как поступил бы Дирк? Взял бы его за горло. Тут же ответил Малкольм. Значит, до него нам и нужно добраться. Где оно у него, это горло? И что собой представляет? Снова спросил он себя, тихо лежа на кровати, заставляя свой мозг четко работать над этой проблемой и над всеми остальными. Анжелика? Нет, о ней я буду думать позже, но я знаю, что с каждым днем люблю ее все больше. Благодарение Богу, я теперь могу писать письма. Обязательно нужно еще раз написать маме. Если уж кто и знает уязвимое место Броков, так это она. Разве Тайлер Брок не ее отец, а Морган не ее брат? Но как она смеет издеваться над родственниками Анжелики? Может быть, мне стоит написать отцу Анжелики, да. Но не сейчас. Времени впереди еще довольно. Столько еще писем предстоит написать. Потом нужно будет заказать книги из Англии. До Рождества осталось не так уж много времени. Не забыть еще о благотворительном бале жокей-клуба в Гонконге, о ежегодном бале струанов тоже пора подумать. Встречи, назначенные на сегодняшний день. Джейми, по крайней мере, дважды. В полдень Саратар. Что ему-то понадобилось? Что там еще на сегодня? Филипп собирается зайти поболтать после завтрака. Погодите минутку. Нет, это не сегодня. Вчера сэр Уильям приказал ему возвращаться в Эдо, чтобы подготовить миссию к встрече с советом старейшин через 20 дней. «Эта встреча действительно состоится, сэр Уильям?» — спросил он, когда посланник навестил его. Поскольку флот больше не защищал миссию, а самураи развернули вокруг широкую, хотя и не открыто враждебную деятельность, сэр Уильям, подождав несколько дней для сохранения лица, счел за лучшее вернуться в Иокагаму, якобы для подготовки к принятию компенсации. «Думаю, что да». «Мистер Струан. Возможно, не день в день, но да. Церемония состоится примерно в это время, и тогда мы сделаем настоящий и очень большой шаг вперед. Если они выплатят первые 5000 фунтов, как обещали, что ж, это будет для нас очень хорошим знаком. Кстати, я так понимаю, у вас есть пароход, который сегодня отправляется в Гонконг? Не смогу ли я уговорить вас позволить одному из моих сотрудников и кое-какой срочной почте отправиться вместе с ним? Я вскоре ожидаю прибытия моей жены и 2 сыновей, и мне необходимо заранее все подготовить». «Конечно. Я упомяну об этом Макфею. Если вам понадобится место на любом из наших кораблей, чтобы встретить их, скажите лишь слово. Благодарю вас. Я планировал взять отпуск 2 недели, когда они приедут. Здесь как-то тесно. Начинаешь чувствовать себя словно взаперти. Вы не согласны? Мне не хватает суматохи Гонконга. Поразительный город, хотя, черт меня подери, вряд ли на Уайт-Холле понимают это. Изрядные порции доброго ростбифа, немного крикета или тенниса, театр или опера и несколько дней на скачках были бы мне сейчас весьма кстати. Когда вы возвращаетесь? Когда? Новость об этом кошмаре на Токайдо должна была достичь Гонконга 1 неделю назад, если только пакетбот прорвался через шторм. Маму, наверное, хватил удар. Хотя по ней никогда никто ничего не определит. Приедет ли она сюда на первом же корабле? Возможно. Но для этого ей придется оставить без присмотра главную контору, а также Эмму, Розу и Дункана. Теперь, когда отец умер, а меня там нет, 18 дней отсутствия для нее слишком большой срок. Но даже если она уже на борту и спешит сюда, у меня есть еще 3-4 дня, чтобы выстроить свою линию обороны. Странно это, думать о ней как о возможном враге. Ну, если и не враге, то уже больше не друге. Хотя, Может быть, она все-таки останется другом, каким была для меня всегда. Именно другом, пусть и далеким. Ведь все свое время она отдавала отцу, и на нашу долю его приходилось немного. Здравствуй, сын. Неужели бы я могла хоть когда-нибудь стать твоим врагом? Он был поражен, увидев ее, стоящей подле его кровати, и отца тоже. И это было странно, потому что он помнил, что его отец умер. Только это, казалось, не имело никакого значения. Он быстро выскочил из постели, не чувствуя никакой боли. И вот он уже радостно болтает с ними в катере, который пересекает гавань Гонконга. Небо над ними все в грозовых тучах. Родители почтительно слушают и одобрительно кивают его мудрым планам. Анжелика сидит на корме. Ее платье прозрачно, груди манят, теперь уже ничем не прикрытые. Его ладони ложатся на них, опускаются ниже. Вот она вся обнажена, ее тело извивается, прижавшись к нему, руки ласкают его лицо. «Малкольм!» Вздрогнув, он пробудился. Анжелика сидела подле кровати и улыбалась ему. Ее пеньюар из голубого шелка был богатым и пристойным. Сон растаял, остались лишь угроза и обещание, которое несло с собой ее тело и которое, не затухая, пульсировали в его подсознании. Я заснул, моя дорогая, но сон был о тебе. В самом деле? И что тебе снилось? Он нахмурился, силясь вспомнить. Забыл, произнес он, улыбаясь ей с подушки. Помню лишь, что ты была прекрасна. Мне очень нравится твой пеньюар. Она весело закружилась, чтобы он мог получше его рассмотреть. Его сшил тот портной, которого Джейми нашел для меня по твоей просьбе. Мон дье, Малкольм! Мне кажется, он просто чудо. Я заказала ему 4 платья. Надеюсь, ты не будешь возражать. О, спасибо! Она наклонилась и поцеловала его. — Погоди, Анжелика, погоди секундочку. — Смотри. Он осторожно поднялся, превозмогая боль, убрал обе руки, на которые опирался, и протянул их ей. — Это замечательно, Шери! — восхищенно воскликнула она, беря его руки в свои. — Ах, мсье Струан! Я думаю... Мне следует позаботиться о том, чтобы меня постоянно сопровождала горничная, и я никогда больше не оставалась одна в вашей спальне. С улыбкой она шагнула ближе, бережно положила руки ему на плечи, позволила его рукам обнять ее за талию и поцеловала его. Ее поцелуй был легким, сулил многое, и ускользнул от его настойчивого требования большего. Без всякой задней мысли она коснулась поцелуем его уха, потом выпрямилась и не стала убирать его голову, которая покоилась у нее на груди. Эта близость доставляла ей удовольствие. Ему еще больше. Мягкий шелк с этим сверхъестественным, ни на что не похожим, особым теплом под ним. «Малкольм, ты по-настоящему? По-настоящему серьезно решил, что хочешь жениться на мне?» Она почувствовала, как его руки сильнее сжали ее, а лицо дернулось от боли. «Конечно, я же столько раз тебе говорил». «А как ты думаешь, твои родители, твоя матушка, она одобрит наш брак, да? О, я так надеюсь на это. Да, о да, она одобрит. Одобрит обязательно. Можно мне написать папа? Я бы хотела рассказать ему. Разумеется, напиши, когда захочешь. Я тоже напишу ему. Хрипло произнес он, утонув с головой в ее нежности. Он поцеловал шелк ее пеньюара под губами. Желание заставило его забыть о приличиях, потом еще раз горячее, и едва не выругался вслух, когда почувствовал, как она отстранилась, прежде чем это зашло слишком далеко. — Извини, — пробормотал он. — Твое «извини» излишне, как и всякое англосаксонское чувство вины, моя любовь. Между нами это ни к чему, — мягко сказала она. — Я тоже хочу тебя. Затем, следуя своему плану, она поменяла настроение, полностью владея собой, заражая его своим счастьем. «Теперь я превращаюсь в сестру Найтингейл». Она взбила ему подушки и принялась поправлять постель. «Сегодня месье Сератар дает французский ужин, а завтра он устраивает вечеринку для всех. Андре Понсен дает маленький концерт из фортепианных произведений Бетховена. Мне он нравится гораздо больше Моцарта. Будет также Шопен и новая пьеса одного молодого человека по имени Брамс». За окном зазвонил церковный колокол, созывая прихожан на утреннюю службу. Почти тотчас к нему присоединились другие. Нежнее и мелодичнее остальных звучал колокол католической церкви. «Ну вот», — сказала она, помогая ему удобно лечь. «Сейчас я отправляюсь делать свой туалет и вернусь после мессы, когда тебе тоже сделают туалет». Он удержал ее руку. «Когда тебя вымоют, ты удивительная. Я люблю...» Внезапно они оба посмотрели на дверь. Кто-то поворачивал ручку, пытаясь войти, но дверь была заперта на задвижку. «Я сделала это, когда ты спал». Она весело хихикнула, как маленькая девочка, играющая в игру. Ручка опять задергалась. «Слуги всегда входят к тебе без стука. Им нужно преподать урок». «Масса!» — раздался голос слуги из-за двери. «Чая!» «Скажи ему, пусть уйдет и вернется через 5 минут». Струан, разделяя ее открытое удовольствие, громко распорядился на кантонском наречии, и они услышали, как китаец, ворча, удалился. Она рассмеялась. «Ты должен научить меня по-китайски». «Я попробую». «Как будет, я люблю тебя». «У них нет слова «любовь», как у нас». Она расстроенно нахмурилась. «Как это грустно!» Анжелика порхнула к двери, отодвинула запор, послала ему воздушный поцелуй и исчезла в своей комнате. Задвижка с ее стороны со щелчком встала на место. Он, не отрываясь, смотрел на дверь, изнывая от желания. Потом его чуткое ухо уловила перемену в колокольном звоне, тот стал более настойчивым. Это напомнило ему месса. Сердце его сжалось. «Я и не подумал об этом, о том, что она католичка. Мама не признает иной церкви, кроме англиканской. Дважды по воскресеньям под руку с отцом, и мы следом друг за дружкой, вместе со всеми добропорядочными семьями Гонконга». «Католичка? Ну и пусть. Мне все равно. Она должна быть моей», — сказал он себе. Здоровая, жадная, пульсирующая боль внизу живота прогоняла острую резь из внутренностей. «Я не могу иначе». Этим днем 4 покрытых потом японских носильщика опустили окованный железом сундук на пол. За ними наблюдали 3 чиновника Бакуфу, все очень низкого ранга. Сэр Уильям, переводчики, офицер из армейского казначейства, меняла британской миссии, китаец по национальности, и варгаш, который был приглашен присматривать за ним. Все они находились в большом зале для приемов британской миссии. Окна были открыты, и сэр Уильям с трудом удерживался от широкой улыбки. Очень церемонно один из чиновников извлек из складок кимоно причудливой формы ключ и отпер сундук. Внутри оказались мексиканские серебряные доллары, несколько тейлов золота в брусках, весом около унции с третью, и несколько тейлов серебра. Спросите, почему вся компенсация не выплачивается в золоте, как было условлено? Чиновник говорит, что они не успели собрать столько золота за такое короткое время, но это все чистые мексиканские доллары, законная валюта, и он просит вас дать ему расписку. Слово «чистые» означало, что эти монеты не были подпилены или обкусаны кусачками. Весьма распространенная практика, чтобы сбыть их потом любому, кто недостаточно осторожен. Начинайте подсчет.